Уютный вечер с семьей Михаила Горбачева. Моя бабушка, Максимилиан Шал и бывший президент. В то время Мюнхен был удивительным местом, таким маленьким центром Европы. В Баварии люди все-таки не такие жесткие, как, скажем, в Берлине, в Гамбурге, на севере. Все-таки баварские люди любят шумно выпивать пиво, устраивать Октоберфест, веселиться. Максимилиан был приглашен на все самые великие вечеринки, какие только были в городе. Никогда не забуду, как у нас гостила моя любимая бабушка Аня, которая меня и воспитывала, стала моей мамой. И мы пошли навстречу генеральному секретарю ЦК КПСС. Мы были лично приглашены русским посольством, самим Михаилом Сергеевичем Горбачевым и его женой Раисой Максимовной. Господи, бабушка так готовилась! Она была, как всегда, в своем великолепном, скромном, элегантном темном платье с расшитым кружевым воротничком ручной работы, со своей огромной косой, заколотой в красивый пучок. Как маленькая девочка, взволнованная и трепетная, она стояла в этом монументальном королевском дворце с 20-метровыми потолками и не понимала, что ей делать. Все было замечательно. У меня даже где-то сохранилась фотография моей бабушки с Михаилом Сергеевичем. Это, конечно, великолепно. Мы были все очень счастливы, мило поговорили, настолько мило, что Михаил Сергеевич решил зайти к нам в гости на чаек. Бабушка переволновалась ужасно. А Максимилиан был счастлив, и я никогда не забуду этот изумительный вечер, когда мы сидели все вместе напротив камина, на котором стояла маленькая скульптура Родена-мыслитель и маленькие удлиненные статуэтки Джакометти. И над всем этим возвышалась великолепная картина Альберта Альберса оранжевого цвета. Мы абсолютно счастливые, сидели на мягких диванах и пили чай. Раиса Максимовна обожала Максимилиана, Макс обожал Михаила Сергеевича и уважал его, а сам Михаил Сергеевич обожал меня. Бабушка была в таком восторге, что не могла сказать ни одного слова, а я получала огромный кайф от беседы с нормальными, скромными и достойными людьми.